поражало буквально всех, кому случалось общаться с Джимми. Поначалу Лиз старалась не думать об отставании сына от сверстников, и со временем она совершенно искренне перестала замечать, что с ним что-то не так. Семья научилась любить Джимми таким, каким он стал. Все радовались его успехам и достижениям, и никому из них и в голову не приходило жалеть за то, чего он не мог и никогда не сможет. Джимми был очень красивым ребенком. Куда бы он ни пошел, на него всюду обращали внимание, однако простота и прямота его слов и поступков подчас сильно смущали окружающих. Когда же они понимали, что Джимми не такой, как другие, они принимались жалеть и его, и его родителей. С последним Лиз хотя бы из вежливости еще могла как-то мириться, но жалости к сыну она не выносила совершенно. Каждый раз, когда Лиз слышала: «Бедняжка, как мне его жаль», она отвечала: «Не жалейте Джимми, он отличный ребенок, у него замечательное сердце, которое вмещает весь мир. Он любит всех, и все любят его, так что жалеть надо не его, а нас». И действительно, самым большим утешением для нее было то, что Джимми почти постоянно был весел и счастлив. «Ты забыла потереть шоколад», — напомнил Джимми. Печенье с шоколадной глазурью было его любимым. «Я хотела сделать рождественское печенье с красной и зеленой карамельной крошкой», — сказала она. «Как ты на это смотришь?» Джимми ненадолго задумался, потом кивнул в знак одобрения. «А можно мне сыпать карамель на печенье, когда оно будет готово?» «Конечно, милый». Лиз вручила ему противень, на котором лежали печенье в форме рождественской елки, и шейкер, в который засыпала красные карамельные стружки. Джимми тут же принялся за работу, а когда закончил, на подходе была уже вторая порция печенья. Так они трудились вдвоем, пока тесто не закончилось. Тогда Лиз поставила противни в духовку и, выпрямившись, вытерла покрытый испаренный лоб. «Ну вот и замечательно», — сказала она и посмотрела на сына. Джимми выглядел озабоченным, и Лиз спросила: «Тебя что-то тревожит?» «Да», — немедленно ответил мальчик. «Вдруг он не принесет его? Кто?» «Санта-Клаус». Джимми грустно посмотрел на нее. «Ты имеешь в виду велосипед?» Лиз слегка пожала плечами и отвернулась, стараясь скрыть невольную улыбку. «Не понимаю, почему нет? Ты очень хорошо вел себя весь этот год и получал хорошие оценки в школе, а ведь именно это ты обещал Санта-Клаусу в письме, не так ли? Готова спорить, у тебя непременно появится велосипед, потому что Санта-Клаус очень любит послушных мальчиков». Большего Лиз сказать не могла. Ей не хотелось портить ему удовольствие, но и смотреть, как Джимми терзается, ей было невыносимо. «Может быть, Санта думает, я не знаю, как на нем ездить?» «Ну, Санта-Клаус не может так думать. Он знает, что еще ни один человек не родился на свет, умея кататься на велике. Этому, как и многому другому, надо учиться, и ты тоже научишься. Кроме того, ты же написал Санта-Клаусу, что тебе обещал помочь Питер. Думаешь, Санта поверит? Я в этом не сомневаюсь. А теперь, может быть, ты пойдешь поиграешь или посмотришь, чем занята Кэрол? Я непременно позову тебя, когда печенье будет готово, и мы устроим дегустацию». Последнее слово она произнесла по слогам. В разговоре с Джимми Лиз часто употребляла сложные слова, а потом объясняла ему их значение. Эта домашняя педагогика тоже приносила свои результаты. Джимми просиял, услышав, что дегустация — это когда специальный человек первым пробует то, что предназначено для всех. Забыв про Санта-Клауса, он помчался наверх, чтобы попросить Кэрол почитать ему вслух. Сам он читать пока не научился, но обожал слушать сказки и истории про Робин Гуда.